деятели идей даже слишком много. В определенный момент они берут верх и превращают роман в философский диспут. Андерсона давно уже занимал вопрос о вере в Бога и о бессмертии. Как раз в 1855-1856 годах он прочел еще несколько книг о новом материализме и слушал в Копенгагене лекции на ту же тему. Они так сильно захватили его, что он решил сформулировать и разрешить эту проблему в романе. Его потрясло материалистическое восприятие мира, которое превращало всю жизнь в огромный механизм, где и Бог, и бессмертие становились невозможными или, в лучшем случае, избыточными понятиями. Постановку проблемы «религия или наука» он признать не мог. Он считал, что наука должна как раз толковать божественное откровение. «Я хочу мира и согласия между природой и Библией», — писал он Хенриетте Вульф. В результате появился роман, который мог бы стать лучшим, если бы не пространные дискуссии. Действие начинается в Копенгагене, около 1830 года, и первые главы представляют собой настоящий шедевр описания среды. Копенгагенская круглая башня с хранителем обсерватории и его семьей, которые живут там на самом верху, детство маленького Нильса высоко над крышами домов и внизу на Кёмагергаде. Знакомство у входа в башню с пирожницей, о которой он с содроганием узнает, что она продала свой скелет лекарю и тем самым обрекла себя дьяволу, или вернее смерти. Дружба со студентами из университетского общежития, для которых он служит мальчиком на побегушках. Печальная трагедия повседневности, когда умирает больная мать, а отец вскоре после этого погибает в уличном происшествии. Это увертюра. А вслед за ней разворачивается сюжет. Пожилой священник из района Химмельбергета, приехавший в гости к одному из студентов, берет на себя заботу о сироте Нильсе. Мальчик попадает в Ютландию и получает воспитание в семье честного священника, в доме, где на всем лежит печать старомодной богобоязненности. Нильс хороший мальчик, а порядочная жена священника охотнее взяла бы более нравственно развращенного приемыша, которого она могла бы вести к добру, наставлять и воспитывать, имея радость на земле и вознаграждение на небесах. Ее мужа не сделали пропастом. Для нее это ясный признак, что в мире нет справедливости, и она лелеет небесную мечту о скором судном дне. Она охотно увидела бы некоторых своих знакомых в гиене огненной, если не навечно, то хотя бы на некоторое время. Мальчик вырастает среди чудной ютландской природы, с ее вересковыми зарослями, лесами, сверкающими озерами и горой Химмельбергет на заднем плане. Он знакомится со славными бедняками и удивительными цыганами. Идет время, умный мальчик много читает, учится у священника и, наконец, едет в Копенгаген сдавать экзамен на аттестат зрелости и изучать богословие. «Не забывай, Отче наш, это молитва и путеводная нить всей нашей жизни», — говорит на прощание священник. Но во время учебы Нильс знакомится с точными науками и с идеями материализма, и все дальше и дальше уходит от своей детской веры. Приехав в родной дом, в усадьбу священника, он вступает в спор с приемным отцом. Это великолепная сцена. Пыльчивый и упрямый юный Монтень против честного человека старой веры, который не хочет, чтобы сын пошел на поводу у новомодного безверия. Нильс возвращается в Копенгаген и, бросив богословие, начинает заниматься медициной. До этой точки сюжета Андерсон показывает себя с самой лучшей стороны. Хорошо построенное повествование, яркие и оригинальные типажи, но дальше писатель теряет нить рассказа. Начиная с этого места, он то и дело прерывает себя рассуждениями и дискуссиями о материалистических идеях, и в то же время не может не упрекать собственного героя в высокомерии и заблуждении. В виде партнера для споров вводится новый персонаж — еврейская девушка Эстер. Она противоположна Нильсу, но в остальном бесцветная и скучная фигура. постепенно столь же скучным становится и Нильс.